Джейн, что он сказал? Он сказал, что в необремененных отношениях есть бодрящая чистота. То есть это недословная цитата, но смысл такой. Мия кажется в ужасе. Он это всерьез? В том-то все и дело, он настолько отличается от всех, с кем я раньше встречалась. Ты уверена, что у тебя не стокгольмский синдром, или как там это называется? Мия оглядывает бледные каменные стены дома один по Фолгейт-стрит. Тут жить, как, наверное, в голове у него сидеть. Может, он тебе мозги промыл? Я смеюсь. Думаю, Эдвард показался бы мне интересным, даже если бы я не жила в доме, который он построил. А ты? Что он в тебе находит, милая моя, кроме возможности необремененно трахаться или как там это у него называется? Не знаю. Я вздыхаю. Как бы то ни было, выяснить, наверное, уже не получится. Я рассказываю, как внезапно он ушел из моей постели, и она хмурится. У него, похоже, серьезная проблема, Джей. Может, лучше с ним не связываться? Проблемы есть у всех, беззаботно говорю я, даже у меня. Две разбитые половинки не склеишь. Тебе сейчас нужен милый и надежный парень, который о тебе заботиться будет. Как это ни печально, милые и надежные меня не привлекают. На это Мия ничего не говорит. Больше он не объявлялся? Я качаю головой. Я ему не звонила. А показательно непринужденном письме, которое я отправила на следующий день и на которое не получила ответа, я молчу. Вот это я понимаю, необремененно. Она секунду молчит. А человек с цветами, его ты больше не видела? Нет, но Эдвард сказал, что та смерть была несчастным случаем, она несчастная, по-видимому, упала с лестницы. Полиция заподозрила, что дело нечисто, но доказать ничего не смогла. Мия пристально смотрит на меня. «Вот с этой лестницы?» «Да». «Говоришь, дело нечисто?» «Ничего себе!» «Тебя это не пугает? Живешь, можно сказать, на месте преступления». «Да не особенно, — говорю я. Ну, то есть это трагедия, конечно, но я же говорю, может, это и не место преступления. К тому же во многих домах кто-то умирал». «Но не так же». А ты здесь одна. Страшно мне не бывает. В этом доме очень спокойно. Я ведь своего мертвого ребенка на руках держала, думаю я. Смерть незнакомого человека несколько лет назад вряд ли будет меня беспокоить. Как ее звали? Мия достает айпад. Погибшую? Эмма Мэтьюс. А что? Тебе разве не любопытно? Она стукает пальцем по экрану. Боже ты мой! Что? Она молча показывает на экране фотографии девушки лет 20 с небольшим, хорошенькая, стройная, темноволосая. Вид у нее какой-то знакомый. «Ну и?» — говорю я. «Что, не видишь?» — искренне удивляется Мия. Я снова вглядываюсь в снимок. «Чего не вижу?» «Джей, она с тобой одно лицо, точнее, ты одно лицо с ней». «Наверное, Мия по-своему права». У нас с этой девушкой один и тот же необычный колорит. Голубые глаза, каштановые волосы и очень бледная кожа. Она стройнее меня, моложе, и, говоря по чести, красивее, и косметики на ней больше. Два выразительных мазка черной туши, но сходство определенно есть. «Вы не только внешне похожи», — добавляет Мила. «Видишь, как она держится? Прямо. Ты держишься точно так же. Правда? Сама не знаешь? Все еще думаешь, что у него нет проблем?» «Это может быть совпадением, — наконец говорю я, — и потом мы даже не знаем, было ли у Эдварда что-нибудь с этой девушкой в мире миллионы голубоглазых шатенок. А он тебя до переезда видел?» «Да, — признаюсь я, — было собеседование, а до того просьба прислать три фотографии. Тогда я об этом не подумала, но зачем хозяину смотреть на фотографии жильцов?» Глаза у Мео округляются, ей пришло в голову что-то еще. «А жена-то его? Ее как звали?» «Мия, не надо», — слабым голосом повторяю я. «Что-то мы увлеклись, но она уже стучит по экрану. Элизабет Монкфорд, урожденная Манкари», — вскоре говорит Мия. «Посмотрим картинки». Она быстро прокручивает изображение. Это не она, национальность не та. «Ага, вот!» Она тихонько присвистывает от умиления. «Что там?» Мия поворачивает экран ко мне. «Все-таки не совсем не обремененно», — тихо говорит она. На фото молодая шатенка, сидящая за каким-то архитекторским мольбертом и улыбающаяся в объектив. Снимок довольно зернистый, но все равно видно, что эта женщина очень похожа на Эмму Мэтьюс, а значит, наверное, и на меня тоже.